и какие-то системы верований, потом действуя на основе этого. But for a Kriyayogi, these kind of virgin birds, etc., are nothing but a symbol representing the basic veracity that the divinity is not an outcome of opposing, not an outcome of duality. The divinity is omnipresent, omniscient, omnipotent, and therefore it cannot be an outcome of opposite. That is why this is symbolic, therefore they are not outcome of sex. Поэтому, а для Крия-йоги, вот, Хануман и Иисус, они есть истина, как сами по себе, и само непорочное зачатие, оно тоже символизирует только одно, что как бы божественность, она не является результатом каких-то взаимодействий, каких-то противоположностей, даже в этом смысле взаимодействия мужского и женского, и секса, чтобы что-то произвести. Понимаете, это, даже в этом смысле это указывает, непорочное зачатие указывает на отсутствие двух сторон или какого-либо вообще разделения, которое приводит к какому-то результату. Да? Вот в чем для Крия-йоги есть смысл Ханумана, Иисуса и непорочного зачатия, которое дало их. And similarly, when our inner consciousness is free from duality, free from the dichotomy between the observer and observed, the controller and the controlled, the experiencer and the experienced, yeah. See, and this, if when our inner consciousness is free from this duality, we are also the divinity of in us, which is already there, is awakened. И то же самое, если в нашем сознании нет этого разделения, разделения на мыслящего и мысль, на контролера и того, что контролирует, на наблюдающего и того, кто наблюдает. Если нет этого деления в сознании, мы и есть эта божественность, которая есть внутри тела уже, она как бы, она проснувшейся является, она просыпается, когда это разделение кончается, то, что есть, оно просыпается и расцветает. So that is why the speaker will never be tired to repeat again and again that in the outer world you can solve the problem. When you have a problem in your car, you can solve the problem. Because car is the object and your body is the subject. There are two. But when you are tackling an emotional problem or a psychological problem, you cannot do anything. Because the problem, the emotional problem, the object and the subject, the problem solver, I, is the same problem. There is no I. It is the problem which has created a fictitious I. And this duality is the perpetuation and continuity of the problem. This has to be understood. Поэтому that there is no duality between the observer and observed. No duality between the problem solver and the problem in inner consciousness. And when you understand this, there is a blast into divinity with all its bliss and benediction. Поэтому говорящий без устали повторяет и будет повторять, что в техническом мире возможно разрешение проблем, потому что объект и субъект на него воздействующий различный. Машина отлична от тела, и поэтому тело может починить машину. В сознании, если у вас возникает эмоциональная или психологическая проблема, разрешить ее воздействием каким-то или разрешить ее окончательно невозможно. Эта проблема только усугубляется. Почему? Потому что сознание единое сознание разделено, и одна его часть пытается воздействовать на другую, и это только создает проблемы. Когда будет